Глава третья. Спал ведьмак чутко. Если я притормаживала на перекрестках или при въезде в населенный пункт, он приподнимал одно веко, но, видя, что все в порядке, снова проваливался в сон. Видно, что привык спать в полглаза. А я вела Васю и пыталась понять, что пошло не так. Правильно снятое проклятие не возвращается, и тут одно из двух. Либо ведьмак не справился, а мне сказал, что справился, либо он с самого начала не планировал ничего снимать, и все было просто фарсом. Но ведь я там была, я тоже принимала участие и сама видела, как проклятие развеялось. Или же он прекрасно владеет иллюзией и магией разума, что смог заморочить специалиста по темным проклятиям. Наверное, не сидя сейчас за рулем, снова завыла бы в голос. Нельзя так с людьми. Сначала тебе дали надежду, а потом теми же руками и отняли. Хотя руки ведьмака тут были ни при чем, я все равно бросила беглый взгляд в зеркало заднего вида. И как он только додумался объявить меня какой-то манькой золотой ручкой. Ну а пока мне грозила участь оголодавшей шоферюшки из-за гипогликемии, въехавшей в дорожный указатель. Время было уже хорошо после обеденным, а у меня за весь день во рту побывали только чай да утренняя яичница. Встал вопрос, как перекусить. Ведь если остановлюсь, наверняка разбужу ведьмака. Но то ли из-за громкого урчания в моем животе, то ли по какой другой причине, он проснулся сам. И даже сам попросил остановиться. «Мы где?» «На указателях деревня Дубровка», — отрапортовала я. «Мне в кусты ненадолго», — сообщил он причину своего пробуждения. «Можешь не торопиться», — обрадовалась я и полезла за своим продуктовым запасом. Потом спохватилась, что надо бы и ведьмаку предложить, но того и след простыл. Мне бы тоже в кустике не помешало, но есть хотелось сильнее. Когда он вернулся, я уже распаковала кулебяку с грибами, капустой и яйцами и прихлебывала ее куриным бульоном из термоса. «Чем тут пахнет?» — первым делом спросила Любомир. «Угощайся». Я подвинула к нему целую половину пирога. «У меня еще есть огурцы, колбаска, малиновый взвар, только хлеба нет». «Кулебяка?» — недоверчиво протянул он, когда раскусил пирог. «Сама пекла?» «Домовой», — фыркнула я. «А чем еще заниматься в ведьминской избе, когда селяне с их живностью мне достались на диво здоровые, темными проклятиями не балующиеся, а вместе с хозяйством перепала старая поваренная книга?» Блюда там назывались кушаньями, а продукты мерились фунтами, щепотьями, чашками и бутылками. Взялась я кухарить с горя, но потом втянулась и с каждым разом выбирала кушанье позабористей, чтобы потратить на него не только полдня, но и немерено сил. «Я такую кулебяку последний раз лет в 10 у бабушки ел», облизывая крошки с куска фольги, мечтательно признался ведьмак. «У меня еще растягаи хорошо выходят. Только с собой не взяла, почему-то решила похвастать я». «Да ты не Мурка золотая ручка, а хозяйка с золотыми руками», — похвалила Любомир. «Вот у меня одна бывшая как-то взялась блины печь. Представляешь, чуть кухню не спалила. Хорошо, что я заранее противопожарный артефакт там обронил». «Заранее обронил?» — отрезая себе кусок колбаски, уточнила я. «Конечно, знал же, что без рука, враг я себе, что ли». И потянулся к колбасе. «Хлеба нет», — напомнила я. «А что она так пахнет, что и без хлеба одним махом всю проглотишь?» — пожаловался он. «Чеснока и трав с пряностями не пожалела, вот и пахнет колбаска. А еще коптила я на вишневых и яблоневых веточках, да можжевеловых ягод бросила. Вот и вышло кушанье пахучее и вкуснючее, и самой мне очень нравилось». «Ты это сама?» — чуть ли не с восторгом спросил ведьмак. «Научишь?» «Да там простой рецепт». Небрежно отмахнулась я. «А коптильня у тебя есть?» «Найду», — с воодушевлением пообещал он. «Вот вернем проклятый артефакт, возьму отпуск и уж тогда займусь. Ты, главное, рецептик не зажми». Я обещала, что рецептик не зажму, и тут ведьмак стал серьезным. «Пока спал, все думал, как так вышло-то с твоим проклятием. Может, не одно оно было, а? Я какое-то другое снял, а к рукам липнет, осталось». «Какое другое?» — я удивилась. «Не могла же я, специалист по темным проклятиям, подцепить в кургане целых два проклятия и вообще не заметить?» «Ну, давай разбираться», — предложил он. «Во-первых, оно не смертное, так?» «Так, иначе мы бы тут сейчас не разговаривали». Андрей Степанович любил пугать студентов байкой, как в одном раскопанном кургане полегла вся экспедиция, потому что каждый попал под смертное проклятие, завязанное на порог погребальной камеры. Все, кто его переступал, раньше или позже уходили в мир иной. Разница между первой и последней смертью составила 1,5 дня. А дольше всех продержалась собачка одного из археологов, прожила на неделю дольше своего хозяина. «Конечно», — добавлял он, — «с ними не было ни одного мага, чтобы предупредить о беде, но и маги бы в этом случае не помогли». Байка, ложь, давний намек. В этой лжи практически не было. Почти каждый заволжский курган запечатывался смертным проклятием. «Значит, тебя могли проклясть и не в кургане». «Тихо», — поднял он раскрытую ладонь, предупреждая мою резко отрицательную реакцию. «Лучше подумай, кому, кроме архимага, дорожку перешла. И сильного мага вспоминай, потому что меня до сих пор штормит». «Да ладно», — сказала я. «Выдумываешь, потому что тебе стыдно». «Мне стыдно», — кивнул он спокойно, что сразу двух проклятий не разглядел. «Правда, у меня все же другая специализация». «Обманул, а я тебе поверила», — гнула я свое. «Значит так. Сейчас снова тратить столько силы на обряд нерационально», — объявил он. «Когда закончим дело с посохом, обещаю снять с тебя и второе проклятие. А пока надо как-то его нейтрализовать». «Как?» — безнадежно спросила я, убирая остатки припасов в сумку. «Не знаю. У нас есть время до Всеволжска. Давай поэкспериментируем». «Как это поэкспериментируем? Мне что, теперь уже сознательно обносить магазины на заправках?» Видно, протест был написан на моем лице большими буквами, потому что ведьмак засюсюкал. «Ну что ты сразу пугаешься? Я буду рядом, все получится. Это же просто эксперимент. Где твоя ученая прыть? Где энтузиазм? Азарт где, я спрашиваю?» Азарт с энтузиазмом сидели в таком глубоком схроне, что не то что достать, разглядеть было сложно. Пропрыть и вовсе молчу. «А я тебе дам доверенность на Васю. Будешь и во Всеволжске кататься», — пошел с козырей ведьмак. «Шантажист», — буркнула я. «Подожди, теперь мне надо в кустике». «Это да?» — слышала я весь свой недлинный путь за раскидистые кусты ивняка в кювете. «Ладно, чем я в конце-то концов рискую? Своей репутацией? Так ее не стало 4 года назад, после первого же случая магического воровства. А тут такая возможность 2 недели ездить на шикарном автомобиле повышенной проходимости. Может, и обратно в Вахлуевку на нем вернусь? В то, что ведьмак избавит таки от проклятия архимага, я теперь не особо верила. Но понять, что произошло, хотелось». Вернувшись, обнаружила Любомира, доедающего колбасу. Как же все таки зовут его друзья? Мирчик или Любчик? «Ну что, голова прояснилась?» — прочавкал он. «Садись за руль, пока помозгуем, а дальше пробовать начнем. «Чего пробовать?» — спросила я недовольно и села, куда сказано. «Для начала мне вот что скажи», — уже нормально артикулируя, спросил Любомир. «Ты перед той заправкой странно себя вела, как будто отключилась на время. Так с тобой всегда было перед приступами?» «Заметил все-таки. Голова стала хуже работать сразу после погребальной камеры», — отчиталась я, заведя мотор. «Я это с приступами не связывала. Сумеречные состояния возникали сами по себе. В Вахлуевке их почти не было. Думала уже, что все прошло». «Ладно». Ведьмак опять пересел на пассажирское кресло и крутил в руках ту же коробочку с полузнакомыми символами на крышке. «Это мы пока опустим. А вот сами приступы... Они начинаются сразу, как ты заходишь в магазин, или нужен какой-то триггер? Как это происходит?» Вася слушался меня все лучше и просился рвануть с места в карьер. Я позволила, тем более что вспоминать, как это происходит, желания не было никакого. «Не анализировала», — буркнула я. «Это от меня не зависит, понимаешь?» «А ты хоть раз действительно что-то своровала?» — серьезно спросил ведьмак. «Удалось хоть однажды насладиться результатом и награбленным добром?» Я покачала головой. «То есть проклятие все же не ручки-липучки?» — задумался он. «А что же тогда?» — чуть не вспылила я. «Думаю, что архимаг-живодёр пошел дальше», — сказал ведьмак. «И за отъема своего посоха наградил проклятием воровской неудачи. «Не выйдет с ним из тебя, Мурка, золотая ручка», — скорбно закончил он. «Не вижу большой разницы. Я смотрела на дорогу, чувствовала себя уверенно и спокойно и действительно не видела большой разницы между тем и этим». «Ну как же», — принялся убеждать Любомир. «Одно направлено на то, чтобы честный человек стал вором, а другое — на то, чтобы испытывать стыд и страдания от неудачной кражи. А ты с твоей честной натурой наверняка и от сильной вины мучаешься». Каждый раз мне было настолько стыдно, что провалиться сквозь землю — просто легкая прогулка сквозь все слои земной коры по сравнению с моими муками. Хуже. Даже представить себе не могу, что могло быть хуже. Так что пришлось согласиться. Все это время я не видела дальше своего носа. «А меня тебе обокрасть не хочется?» — продолжил расспросы ведьмак. «Нет, я даже передернула плечами. Если бы это происходило еще и с теми, кто просто неудачно под руку подвернулся, я бы уже рехнулась». «Вот», — обрадовался он, — «значит, тут еще подвязана публичность деяния. А в темные времена за такое не руки отрубали, головы. Живодёр на пустяки не разменивался». В голове словно снова раздалось то мерзкое старческое «хе-хе-хе». «План такой. На каждой заправке заходим в магазин и смотрим, как развивается ситуация», — постановил ведьмак. «Вместе?» — уточнила я. «А что, если ты приходила в магазин не одна, а с кем-то? Приступа не случалось?» — вопросом на вопрос ответил он. «Сейчас казалось, что каждый раз была одна. Но я-то экспериментов не ставила и не до анализа было, когда от стыда выгорали лицо, предохранители и лампочки души. Я снова подумала, что проклятие полностью отключило мне мозг, раз я столько времени сидела в страданиях по уши и даже не пыталась задуматься, как и что». «Значит, для чистоты эксперимента я пока останусь за дверью», — решила Любомир. Все во мне было против этого эксперимента, но на другой чаше весов было 2 недели с Васей ведьмака, так что, когда впереди показалась заправка, я заранее начала притормаживать. Уговаривала себя, что сильная, исправлюсь, заставляла поверить, что в этот раз все будет хорошо. «Нет, не будет. Ты знаешь, Дайна, что весь тот кошмар повторится снова». «Заправляться?» — спросила я ведьмака, хоть и видела, что бак еще полный. Он велел просто остановиться. Мы оба вышли, я на дрожащих ногах, он с очень серьезным лицом. Солнце палило так, что тень от тентов над заправочной станцией не спасала. Ветер тоже не спасал, сам был сухим и горячим. Я сделала шаг в сторону магазинчика и побежала туда чуть не бегом. В окно было видно кондиционер. «Вот он, энтузиазм настоящего ученого», — прокомментировал вполголоса ведьмак. «Видно, ученые в прошлом ему насолили, вот на мне и отыгрывается». Но обдумать эту мысль я не успела, потому что уже была внутри. За стойкой стоял бородатый мужик в майке с черепами. Возле холодильника с мороженым немолодая пара, которая выбирала сливочное или шоколадное и никак не могла определиться. Мне удалось сделать несколько шагов и попросить Рильской, как началось. В ушах зашумело, перед глазами возникла вспышка, а через миг я очнулась от холодного голоса ведьмака. «Маг, безопасность, никому не двигаться». А у меня в руках было 2 эскимо, всего лишь. Даже не помню, чтобы хоть раз было что-то в таком по пальцам считаемом количестве. Любомир со светящимся шаром боевого заклинания в руке был хорош. Выглядел как настоящий... Я сморгнула и заставила себя сделать еще один шаг к стойке. «А что происходит?» — задал вопрос бородатый и в целом флегматичный хозяин заправки. «У нас тут все вроде бы спокойно». «Следственный эксперимент», — сурово объявил ведьмак. «Слышали, что у ваших северных соседей объявилась воровка. Мы ее взяли, а теперь проверяем». Сам он в это время оглядел мою добычу и поднял одну бровь. «Да ладно», — хмыкнул мужик. «У них там детишки балуются. То на одной заправке батончик возьмут, то на другой мороженку. К чему шум-то такой поднимать?» «Вот именно, к чему», — поддержала его я и дрожащей рукой положила на стойку купюры ведьмака. 2 эскимо и бутылку Рильской. Ведьмак погасил заклинание, проследил, как я расплатилась, и вышел следом. «Как-то в этот раз все просто», — сказала я нервно, И товара две штуки, и вины почти не чувствую». «Между прочим, отличный результат», — объявила Любомир. «Запрыгивай скорее, а то мороженое растает». Мы схомячили вкуснющее эскимо и поехали дальше. «На следующей заправке», — рассуждал ведьмак, — «я зайду с тобой вместе. Посмотрим, как реагирует проклятие на спутника». Но следующим нам попался деревенский магазинчик, где помимо хлеба местного производства и банок с консервами продавали и шоколадные батончики, и мороженое, и даже рулоны пыльного ситца в горошек. Я зашла первой, Любомир следом. В магазине чесали языками две бабы. Одна в белом платочке, вторая в городского вида панаме. Обе в пышных платьях без рукавов и домашних шлепанцах. Продавщица стояла за прилавком и в разговоре про какого-то Гуньку не участвовала. Я оглянулась на ведьмака, который рассматривал сельдь в томатном соусе, так, словно видел в первый раз в жизни. «Чего желаете?» — первой среагировала продавщица. «Консерва у нас свежая, вчера только привезли». В этот момент меня накрыло. Буквально на какое-то мгновение, которого оказалось достаточно, чтобы в руках появилась банка той самой консервы. Любомир шагнул ко мне вплотную и спросил у продавщицы. «Сколько стоит?» Потом вынул из моих пальцев банку и оплатил ее вместе с буханкой белого ноздреватого хлеба с красивой запеченной корочкой. Когда мы вышли к машине, я уже почти успокоилась. Явный прогресс. «Ну вот, реакция положительная», — объявил ведьмак, запрыгивая на пассажирское место. «Думаю, если контакт у нас будет более плотным, вообще ничего не случится». «Контакт? В каком смысле плотным?» — переспросила я. «Попробуем за руки держаться, например, или наручниками друг к другу пристегнемся», — рассудительно ответил он. Я взвесила перспективы. «А если просто под руку?» «Можно», — он не стал спорить. «Проверим на следующей заправке». На следующей заправке при въезде в небольшой городок с окончанием Нащева, не то Свищева, не то Татищева, я не запомнила, за стойкой стояла крепкого вида хозяйка в сером платье с белым воротничком и короткими рукавами. Мы с ведьмаком зашли как степенная пожилая пара. Он открывал передо мной двери, а я держалась за его локоть. «Воды? Мороженого?» — сразу же спросила хозяйка. «Мороженого», — обрадовалась я. А потом спохватилась и глянула на ведьмака. «Ни в чем себе не отказывай», — произнес он с мягкой улыбкой. Тут я поняла, что, во-первых, денег с собой не взяла, а во-вторых, ни меркнущего сознания, ни вспышки в глазах так и не случилось. Любомир, похоже, тоже заметил, что денег у меня нет, и расплатился за мороженое. Это было третье вкуснющее эскимо, которое мы снова съели в машине. «Ну все, Дайна Лужникова, мы выяснили, как нейтрализовать проклятие», объявила Любомир, словно делая пометку на грифельной доске. «И что, мне теперь всегда ходить с тобой под ручку?» возмутилась я. «Не всегда, а только до тех пор, пока мы не закончим с посохом. А там уж я постараюсь». «Эх, только мне понравилось». «Думаю даже, что тебе подойдут обыкновенные детские блокираторы», — продолжил он. «По-хорошему, нужен еще один тест, но времени нет. Дальше на месте разберемся». Детские артефакты-блокираторы использовались для контроля над пробуждающейся магией у малолетних магов и ведьм, особенно если те рождались в семьях обычных людей без дара. Это был очень надежный способ контроля, но контроля именно за магией. Причем тут тогда мое проклятие? «Видела вот эту вещицу?» Ведьмак чуть не под нос сунул мне свою коробочку с полузнакомыми символами на крышке. Смотреть на них было неприятно, тем более, что надо было следить за дорогой. «Это измеритель некрой энергии», — не дождавшись моей реакции, объяснил ведьмак. «Я сегодня сразу обратил внимание, что вспышки магии у тебя слегка специфические. Старый некрос как будто режиссирует все твои действия. Но он, к счастью, сдох довольно давно. Всплески магии слабые, их легко будет убрать простыми контролирующими артефактами». «С ума сойти», — только и ответила я. «Лишний довод в пользу того, что не надо раскапывать старые курганы», — с язвительным настроем напомнил ведьмак. «Уж и не знаю, как до людей не дойдет, что есть тайны, которые не стоит раскрывать, и подземелья, куда лучше не лезть». «А еще есть личности, которым всегда было, есть и будет плевать на запреты. А потом эти личности огребают от мироздания всем составом. Взять хоть нашу экспедицию. Никто ведь не отделался легко. Представляю, каково Андрею Степановичу без Клары Генриховны, а Владу во Всеволожске. Бедняга Полянский вообще в лечебнице». «Да ты опять где-то витаешь», — напомнила себе ведьмак. «Останови машину, я назад пересяду». «Фух, хорошо, что не на водительское место». «Разбудишь на закате», — велела Любомир, пристраиваясь поудобнее. «Дальше сам». «Эх, счастье, почему ты всегда так мало длишься?» После трех мороженок и нервного дня есть особо не хотелось, так что про ужин я и не заикнулась. Наоборот, ехала и наслаждалась, объезжая все крупные поселения на своем пути. Саратовскую губернию хотелось проскочить по краешку, а там уже и до Всеволожска рукой подать. Я покосилась в зеркало заднего вида. Ведьмак сопел, по-детски положив ладонь под щеку. А он оказался неплохим попутчиком и сделал для меня сегодня больше, чем за последние 4 года Ковен, родная Магадемия и Марта Митрофановна вместе взятые. А еще ему понравились мои кушанья и вождение. Вот. Интересно, а я сама понравилась? Конечно, мне-то от него нужно только исполнение договора, но все-таки. Тут я задавила непрошенные мысли и вернула все внимание дороге. И очень вовремя, потому что на въезде в небольшую деревню Прохоровку под колеса автомобиля бросился, вот честное слово, иначе не скажешь, худой серо-белый кот. Я вдарила по тормозам, завизжали покрышки, и ВАЗ-99 встал как вкопанный. Ведьмак с просонья подскочил, клацнул зубами и очень спокойно спросил, а что, собственно, случилось. Я в это время уже вылезала наружу и бросила только то, что, кажется, задавило кота. «Не задавило», — Любомир вмиг оказался рядом. «Просто зашибла малость». Котик лежал, закатив глаза посреди дороги. Я схватила его на руки и сразу начала диагностику. Счастье-то какое! И правда отделался парой ушибов. Вот не зря говорят, что у кошек 9 жизней. «Давай возьмем его с собой», — попросила я. «Не бросать же скотинку без помощи». «Нянчиться с ним сама будешь», — предупредил ведьмак. «И как так тебя угораздило?» «Да вот сама не пойму. Устала, наверное. День был насыщенным, нервным. Хотя это, конечно, не оправдание». За вставшим Васей уже образовалась целая очередь из автомобилей. Некоторые уже сигналили, а особо нетерпеливые вышли посмотреть, что у нас случилось. Я держала котика на руках, хвост и голова его мотались в разные стороны от каждого шага, и это заметил один из нетерпеливых, матерый шоферюга, который бросил свой грузовоз. «Никак еще одного кота сбили», — сплюнул он с раздражением. «Так и бегут с котофермы бестолочи». «С какой котофермы?» — спросил ведьмак, извинившись за задержку. Мы, не сговариваясь, поменялись местами. Я перешла назад, он уселся на место водителя. «Да приют тут за Прохоровкой какая-то чудила устроила. Собирает бездомных со всего района. Кормит, лечит, а они, знай себе, бегут. И все под колеса», — пояснил тот, развернувшись к своему грузовозу. «На той неделе ехал, сам чуть не задавил». «Коты свободу любят», — глубокомысленно ответил ему Любомир и стартанул, потому как сигналы автомобильных клаксонов услышали, наверное, даже во Всеволжске. Я в это время занималась котиком, залечивала ушибы, осматривала не для каких наружных повреждений и думала, как поступить, когда серо-белый очнется. Был он очень тощ, наверное, голодал. И не похоже, чтобы сбежал из приюта. Там все же, как мне кажется, должны были хоть как-то следить, чтоб не было блох. Этих я успокоила слабеньким сонным заклятием, а потом пустила по серо-белой шерсти уборочную волну. Осталось лишь приоткрыть окно и направить всех паразитов туда. «Надо бы купить ему переноску», — задумалась я вслух. Все равно в магазин идти только под ручку с ведьмаком. Подстилку, миски для корма и для воды, лоток и наполнитель. Ой, и гостиницу поискать, где с питомцами заселяют». Тут я вдруг осознала, что вообще не представляю, где ведьмак планировал разместить на постой ведьму-контрактницу. «Какая уж теперь гостиница?» — лучезарно улыбнулся он. «Будете жить у меня. И повторяю, с котом мне нянчиться некогда. Весь уход на тебе». «Как это?» — переспросила я. «У тебя во Всеволжске дом?» «Квартира», — поправил он. «Если бы не котик, Я подскочила на месте и принялась орать, что приличной ведьме нечего делать в квартире у ведьмака. Но тут пришлось смолчать. «Ты, Дайна, сама виновата, сама и отвечай». Котик в это время слабо заворочился, не открывая глаз. Я и ему послала усыпляющее заклятие. Он дернул задней лапой с грязно-белым носочком и затих. Дышал ровно, спокойно. Исцеление шло, я проверила. Последние лучи закатного солнца еще освещали верхушки далеких деревьев впереди. Было еще достаточно светло, чтобы поглядеть в окно. Там мимо проносились злаки на окружающих полях и редкие фонарные столбы. Ровный шум мотора убаюкивал, и я даже не заметила, как заснула, бережно уложив рядом котика. Очнулась в густой темноте, прорезаемой резким искусственным светом, когда ведьмак тронул за плечо. «Просыпайся, приехали», — сообщил он.